Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Южная Америка. В 20 веке на северо-востоке Перу, в труднодоступном высокогорном районе, археологи нашли развалины каменных городов площадью около 100 квадратных километров. Скрытые непроходимыми лесами и густой тропической растительностью, древние постройки многие столетия хранили тайну своих загадочных жителей. Огромные крепостные стены высотой до 25 метров, башни и круглые дома в 2-3 этажа были построены в 8 веке нашей эры. По преданиям индейцев, здесь жили белокожие, светловолосые люди высокого роста и необыкновенной красоты. Инки их называли «заоблачные люди» — «чачапойя». До недавнего времени существование этого народа считалось легендой. Но в 1996 году было сделано сенсационное открытие. Недалеко от каменных городов, на берегу высокогорного озера Кондоров, местные жители случайно обнаружили древний мавзолей. Проникнув внутрь, они с криками выскочили оттуда и поспешили покинуть это место. Сообщив о своей находке археологам, суеверные жители наотрез отказались сопровождать исследователей. Они утверждали, что в мавзолее находятся чачапойя, легендарные заоблачные люди, создатели каменных городов. К древней гробнице отправилась экспедиция. Исследователей удивило, что выдолбленное в известняковой скале и скрытое лианами сооружение не имело дверей. В нем были только узкие окна. Но то, что они увидели внутри мавзолея, поразило их. В тесных камерах из камня лежали великолепно сохранившиеся мумии. Их было около 200. Ученые установили, что это бальзамированные тела высоких белокожих людей. Но самый невероятный факт. Все мумии лежали в необычных позах. Их руки закрывали лицо, а рты были открыты, как будто перед смертью последние представители древнего народа чачапойя заслонялись от чего-то ужасного. Кто же они? Эти белокурые, заоблачные люди. Как очутились они в горах Южной Америки? И какая участь настигла их? Навсегда останется тайной. Тайное и неизведанное.